А самый чудесный из них — янтарь с доисторической уховерткой. Видны все ее лапки и зазубринки, какими ухо почесывало. Бог знает когда. Навожу подзорную трубу на резкость и вижу нашу кошку, как она, хмурясь и потягиваясь, у тебя на коленях выпускает свои коготочки, кавычки. Жена Морзе умрет молодой, и профессор начертательных искусств долго будет искать глухонемую девушку. Найдет. Они поженятся. Она выучит придуманную им азбуку, и они будут переговариваться точками и тире долго и счастливо. На утро равнина переписана набело размашистым сугробистым подчерком. Тень от облачка заверила снега, как печать. Бегут по замерзшим проводам слова, но невозможно передать молчание. Дети строят снежную бабу. Колченогие, стало бы, тянутся гуськом за 3-9 земель, искать счастье не там, где они его потеряли. Так ищут часы, не в канаве, куда свалился, а где светлее.